Инместар. Церковный историк Сократ Схоластик рассказывает, что в 415 году евреев сирийского города Инместар обвинили в том, что во время празднования Пурима пьяные евреи схватили христианского ребенка, привязали его к кресту на манер Амана и измывались над ним, пока он не умер. Спустя некоторое время евреи были наказаны и за другие преступления против христиан. В месте под названием Инместар, расположенном между Халкисом и сирийской Антиохией, у евреев было принято отмечать Пурим весельем и шутовскими забавами. Делая многие глупости в ходе этого праздника, на этот раз они зашли слишком далеко в своем опьянении, стали насмехаться над христианами и шутить даже над самим Христом. Они насмехались над крестом и над теми, кто верит в распятого. Они взяли христианского ребенка и привязали его к кресту и так повесили на крест. Сначала они издевались и насмехались над ним, но по прошествии некоторого времени они потеряли контроль над собой и замучили ребенка до смерти. Отсюда произошла глубокая вражда между ними и христианами. Это стало известно властям. Были посланы приказы магистратам в провинциях обнаружить виновных и наказать их. Так евреи того места были наказаны за преступления, совершенные ими из шутовства. Известно, что евреи в праздник Пурим вешали чучело Амана, часто сделанное похожим на Иисуса. В 408 году император Феодосий II запретил евреям сжигать подобие Иисуса и издеваться над крестом в праздник Пурим. Некоторые историки утверждали, что случай в Инместаре лег в основу кровавых наветов в Европе. Но в последнее время Лангмюр показал, что никто из средневековых историков, знакомых с сочинением Сократа Схоластика в латинском переводе, его не упоминает. Он вообще не упоминается в средневековой литературе вплоть до XII века. Раз средневековые сочинения, посвященные кровавым наветам, не упоминают Инместар, значит, считает Лангмюр, они не знали об этом случае. Не он послужил источником вдохновения для средневековых обвинений, и вообще между обвинениями древности и средневековыми наветами нет связи. Последние были самостоятельным изобретением. Каково ваше мнение по поводу этого тезиса? В чем его сильные и слабые стороны? Были исследователи, которые связывали появление кровавого навета в XII веке с обычаями и поведением евреев. Вопрос, который задают эти исследователи, звучит так. Какие действия евреев привели к кровавым наветам на них? Причины появления кровавого навета, по мнению этих исследователей, надо искать среди евреев. Ниже приведем три объяснения такого рода.